Глава 7. Война с Германией. Попытки достучаться до Америки. 1940-1941 годы. 8 августа 1940 года Герман Геринг, командующий Люфтваффе, военно-воздушными силами Германии, инструктировал подчиненных перед началом операции «Адлер». «Вскоре вы прогоните с неба британскую авиацию. Хайль Гитлер!» Британская разведка перехватила этот приказ. Информацию передали Черчиллю. Вступая в бои, командиры Люфтваффе полагали, что авиационная кампания успешно завершится через 2-4 недели. Сегодня это кажется самонадеянным, но тогда вполне укладывалось в череду недавних легких побед Германии в Польше, Голландии, Бельгии и Франции. Многим казалось, что Германию не остановить. В отправленной в Вашингтон телеграмме посол Кеннеди писал, что, по его мнению, если у Германии столько самолетов, сколько она заявляет, с королевскими ВВС будет покончено, после чего поражение Британии выглядит неизбежным. Воздушные бои кипели в небе над Южной Англией в течение всего лета и начала осени 1940 года. Истребители Люфтваффе перелетали Ла-Манш за 6 минут и вступали в воздушные бои в небе Южной Англии. В эти месяцы Черчилль стал символической фигурой, объединявшей Англию. Оруэлл с восхищением наблюдал эту трансформацию. Кто бы поверил 7 лет назад, что у Уинстона Черчилля есть какое бы то ни было политическое будущее, записал он в августе в своем дневнике. Когда британцы оказались перед реальной перспективой вторжения, даже те, кто годами чернил Черчилля, перешли на его сторону. Мало кто сделал больше для того, чтобы не допустить Черчилля в правительство в середине 1930-х годов, чем Ти Джей Джонс, политический советник премьер-министра Болдуина. Теперь и он увидел человека, которого так долго принижал в новом свете. «Восхождение Уинстона на вершину привело к громадной перемене», — написал он. «Наконец страна очнулась и трудится». Чуть позже он добавил: «Уинстон сейчас единственный оратор в Уайт-Холле, слова которого способны достичь и тронуть каждого». Однако раскаивались не все. Джеффри Доусон, поддерживавший политику умиротворения редактор «Таймс», в том же 1940 году писал доживавшему последние дни Невиллу Чемберлену: «Я всегда буду неисправимым сторонником того, что называется мюнхенской политикой». В тот же период Оруэлл поспорил с молодым пацифистом в кафе «Ройл», традиционном месте встреч писателей и художников. «Война закончится к Рождеству», — уверял юнец. Очевидно, что все идет к компромиссному миру. Когда Оруэлл заметил, что нацисты станут казнить писателей, таких как он сам, его оппонент, вдохновенный художник, ответил: «Что ж, очень жаль». Речи Черчилля этого периода остаются прекрасным чтением и сейчас, через 75 лет после их написания. Знать их необходимо, чтобы понимать этого человека и его роль в истории. Его обращение к Палате общин 20 августа 1940 года памятно прежде всего ярким и точным признанием заслуг летчиков-истребителей королевских ВВС. «Никогда на полях сражений человечества, — заявил Черчилль, — столь многие не были настолько многим обязаны столь немногим». Пилот Спитфайра Хью Дандес позже сказал: «По-моему, мы не сознавали, что творим историю, пока мистер Черчилль не произнес речь о немногих. Мы все тогда почувствовали гордость и осознали, какую важную играем роль. Но до этого, мне кажется, мы и не задумывались об этом». Значительно менее запоминающейся частью той же речи была сводка Черчилля о ходе войны. Оруэлловская по стилю, благодаря сдержанности и немногословной точности описания неудач, случившихся в эти первые месяцы его руководства. Немногим более четверти года прошло с тех пор, как новое правительство пришло к власти в нашей стране. С тех пор на нас обрушился град бедствий. Доверчивые голландцы покорены. Их любимый и почитаемый народом монарх был вынужден бежать из страны. Мирный город Роттердам превращен в место чудовищной и жестокой бойни, каких не было и в 30-летнюю войну. Бельгия захвачена и разбита. Наши собственные великолепные экспедиционные войска, призванные королем Леопольдом на свое спасение, отрезаны и едва не взяты в плен, от которого они спаслись, кажется, чудом, потеряв все снаряжение. Наш союзник Франция выбыл. Италия против нас. Вся Франция во власти врага. Все ее арсеналы и огромные запасы оружия и военного имущества используются или могут быть использованы врагом. В Виши создано марионеточное правительство, которое в любой момент может быть принуждено стать нашим врагом. Все западное морское побережье Европы, от Нордкапа до испанской границы, находится в руках Германии. Все порты, все аэродромы на этом громадном фронте могут быть использованы против нас как потенциальные плацдармы для вторжения. Две ночи спустя центральный Лондон впервые подвергся бомбардировке. Каталог бедствий, составленный Черчиллем, подводит к очень болезненному моменту – возможности высадки немцев в Англии. Обсуждение этой возможности было не просто способом подхлестнуть людей. В это время Черчилль вполне серьезно размышлял об этой перспективе. Среди вопросов, которые ему пришлось решать, был вопрос о возможной роли британской полиции на территориях страны, оккупированной Германией. Должны ли полицейские вести борьбу с врагом или обеспечивать общественный порядок? Если второе, следует ли им заранее дать приказ сотрудничать с немцами с этой целью? Это был непростой вопрос. Если они окажутся на территории, фактически оккупированной врагом, распорядился Черчилль, то должны сдаться и подчиниться вместе с остальными жителями, но не должны оказывать врагу никакой помощи ни в поддержании порядка и ни в чем другом. Страх перед вторжением достиг максимума, когда в конце лета британский самолет-разведчик засек, что немцы спешно накапливают десантные баржи в голландских, бельгийских и французских портах. 7 сентября 1940 года в 20:07 британское верховное командование передало сигнал «Кромвель», кодовое слово, означающее, что высадка немцев на английскую землю неизбежна. Романист Ивлин Во, служивший в то время в королевском ВМФ в Африке, в письме жене советовал в случае высадки немцев дождаться благоприятного момента и уезжать в Квебек, где он впоследствии постарается найти ее. Джорджу Пелиту, члену подготовленной британской диверсионной группы, сказали, что после высадки захватчиков ожидаемая продолжительность его жизни составит 7 дней. Однако немцы выбрали другую тактику. Когда их попытка уничтожить противовоздушную оборону Британии не удалась, командование Люфтваффе отдало приказ просто бомбить страну. Главным образом Лондон, и особенно его восточную часть, где возле портовых доков и фабрик жили бедняки и рабочие. Геринг предполагал, что горящий Лондон лишит англичан воли к борьбе. В ту же ночь, когда был передан сигнал Кромвель, начался так называемый «Блиц». 438 бомбардировщиков и 617 истребителей Люфтваффе атаковали Лондон. Двигаясь в сторону Англии в тот день, они образовали в небе прямоугольник шириной 32 километра и глубиной 64 километра. Блиц. Большой Блиц. The Blitz. Период бомбардировок германской авиации Великобритании. 7 сентября 1940 года до 10 мая 1941 года. В результате бомбардировок погибли 40 тысяч мирных жителей. По мнению некоторых наблюдателей, новый подход должен был сработать. В первую ночь Блица Джозеф Кеннеди, идя с другом по Пикадилли, сказал ему: «Ставлю 5-1 на любую сумму, что Гитлер через 2 недели будет в Букингемском дворце». В Госдепартамент он передал, что Британии пора признать поражение. Действительно, в сиренах воздушной тревоги, в вое падающих бомб, в дыму, пламени и смерти, которые они оставляли на земле, возникало чувство неминуемого апокалипсиса, подытожил британский историк и романист Питер Акрайт. Поэтесса Эдит Ситуэлл передала ощущение от этого момента в стихотворении. «Падает дождь, темный, как этот мир, черный, как слепота, 1940-й, гвоздь для креста». По сообщению лондонского пожарного, горело так сильно, что от жара пузырилась автомобильная краска. Лица людей покрывались волдырями. Жжет глаза, жжет в носу. Подбородок у меня был сильно обожжен, весь в волдырях. Когда крыши рухнули, искры ударили из окон, словно вздутые гигантскими мехами. На следующий день, 8 сентября, Черчилль посетил больше всего пострадавшую часть города. Бедный и перенаселенный лондонский Ист-Энд, где все еще горели разбомбленные здания. Он разрыдался у бомбоубежища, накрытого прямым попаданием. Глядя на него, старуха сказала: «Видите, ему правда не все равно. Он плачет». 15 сентября 1940 года. После недели непрерывных ударов Черчилль отправился в штаб-квартиру 11-й истребительной авиационной группы, отвечавшей за безопасность неба над Лондоном и юго-восточной Англией. Это не было спонтанным решением. Разведка, основываясь на радиоперехватах, доложила, что почти все немецкие бомбардировщики, базировавшиеся во Франции, должны были в тот день лететь на Лондон. Черчилль уже бывал здесь этим летом и знал, что командный пост 11-й группы – лучшая точка для наблюдения. Всего 2 недели назад над ним произошел воздушный бой. В день визита Черчилля, 15 сентября, состоится одно из самых яростных авиационных сражений за всю кампанию. Впоследствии Черчилль будет вспоминать этот день как кульминационный момент битвы за Британию. Было воскресное утро. В штаб-квартире 11-й группы, расположенной на западной окраине Лондона, он спустился в бункер глубиной около 15 метров, где находился командный пункт. И увидел там, как вице-маршал авиации Кит Парк, расхаживая по помещению, отдавал приказы и отправлял эскадрильи в бой. На гигантском, во всю стену табло отмечалось местоположение каждой из 35 эскадрилей. О состоянии каждого подразделения сообщали лампочки. Одни в состоянии готовности, другие в воздухе, третьи заметили противника. Наконец, выше всех, отмеченные красными лампочками, те, кто вступили в бой. Одна красная лампочка загоралась за другой. Скоро Парк бросил в бой все имеющиеся у него самолеты. Это означало, что вскоре все эскадрильи начнут садиться для дозаправки. Это будет очень опасный момент, поскольку немцы могут разбомбить кучно стоящие на земле самолеты. Парк связался со своим командиром и попросил разрешения поднять в воздух 3 эскадрильи, остававшиеся в резерве. Почти 200 немецких боевых самолетов находились в небе над юго-восточной Англией. Черчилль, не в силах больше сдерживаться, спросил Парка: «Сколько еще истребителей у вас остается?» «Нисколько», — ответил Парк. «Я ввожу в бой последние». Позже Парк запишет, что при этих словах Черчилль выглядел смертельно серьезным. Так оно и было, поскольку он понимал, как признавался позже, что неравенство сил было огромным, наши возможности малыми, ставки бесконечно высокими. В течение 50 минут у Британии не было ни одного не участвовавшего в бою истребителя. Всего за 4 месяца до этого Черчилль содрогнулся, услышав от лидеров Франции признание в отсутствии у них резервов. Их поражение не заставило себя ждать. Пока шла битва за Британию, он размышлял, на какой тонкой нити может висеть самое важное. Он наблюдал, как волосок, на котором висела Британия, натянулся, грозя в любой момент лопнуть. Однако британцы, в отличие от французов, устояли. Спитфайром и Харрикейном нужно было дозаправиться, однако и самолетам немцев тоже. Но тем для этого нужно было лететь гораздо дальше. Поэтому следующая волна налета не дошла до Англии, и британские истребители не были захвачены врасплох на земле. Тем не менее, в тот день были сброшены 1000 немецких бомб, в том числе 2, попавшие в Букингемский дворец, вероятно, по ошибке. Королевские ВВС потеряли 28 самолетов за день боев, но сбили 56 немецких машин, 2 к 1. Впечатляющее соотношение. Когда Черчилль вышел из бункера, прозвучал сигнал отбоя. Он вернулся в официальную загородную резиденцию премьер-министра Чекерс, сразу пошел в свою комнату, лег и проспал около 4 часов. Эта долгая отключка была так необычна для него, что уведомили его врача Чарльза Уилсона. На следующее утро Уилсон спросил Черчилля, был ли он без сил, когда покидал бункер. Он не ответил, и тогда я спросил, как справился с таким давлением Парк, вспоминал Уилсон. Он озадаченно посмотрел на меня. Он явно не думал об этом. Судьба отдельных людей больше не имела значения. Наверное, если несешь такой груз ответственности, как у него, то начинаешь так мыслить. Одним из зданий, пострадавших при немецких бомбардировках в середине сентября, стал роскошный особняк симпатизирующего нацистам лорда Лондондерри на Парк-Лейн. Полковник Реймонд Ли, американский военный атташе, прошел несколько кварталов от американского посольства полюбоваться видом. Он записал в дневнике. Бомба упала прямо напротив, снесла стену, зарылась в землю, продела в глубокую яму и не оставила поблизости ни одного целого оконного стекла. Остается гадать, что этот чурбан Лондондерри теперь думает о своих друзьях Гитлере, Риббентропе и Геринге, с которыми еще недавно был так близок. Сегодня на этом месте стоит большое здание отеля «Хилтон». После войны Черчилль скажет друзьям, что если бы он мог вновь прожить 1 год своей жизни, это был бы 1940 год. Даже при ретроспективной оценке поражает подъем его духа и энергия. Когда страх вторжения немцев достиг максимума, премьер-министр был очень приятным в общении и, как всегда, очень бодрил и веселил. Как отметил в своем дневнике генерал сэр Алан Брок, который станет главным военным советником премьер-министра. Отвечая за судьбу своей страны и даже всей западной цивилизации, Черчилль сумел сохранить немалую эксцентричность. В тяжелейшие моменты начала войны, когда Соединенные Штаты еще не вступили в нее, и английские города ежедневно пылали от разрывов немецких бомб, а Германия распространила боевые действия на пшеничные поля Украины и нефтяные Северного Ирака, Черчилль отвлекался сам и развлекал гостей, ставя пластинки. Военные марши, вальсы и самого вульгарного пошиба песни под духовой оркестр. Прокомментировал его самодовольный советник Колвилл, выполняя строевые приемы с охотничьей винтовкой и возясь с домашними животными. Размышляя над этими вопросами, неудачи на Ближнем Востоке и сомнительная компетентность британских генералов, он продолжал непрерывный разговор с кошкой, очищая ей глаза своей салфеткой, предлагая ей баранину и выражая сожаление, что в военное время она не может получить сливки. Он выходил в сад в пурпурном домашнем халате и серой фетровой шляпе, чтобы проведать золотую рыбку. Он играл с собакой своей дочери, очень симпатичным пуделем. По пути на одно совещание в верхах читал роман о Горацио Хорнблауре. Во время поездки на другое посвятил целый день Финиасу Фину, великому роману Троллопа о парламентских амбициях. Выздоравливая после пневмонии, Черчилль наконец прочел или ему прочли «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Оглядываясь в прошлое, понимаешь, что немцы никогда не были так близки к вторжению в Англию, не говоря уже о ее покорении, как в 1940 году. Превосходство в воздухе было обязательным условием высадки армии вторжения, но британцы производили истребители быстрее, чем немцы их уничтожали. Кроме того, была выстроена тщательно продуманная и хорошо организованная оборона. А стремительные атаки Люфтваффе были беспорядочными, с неясными целями. Если нет последовательной стратегии, любая тактика теряет смысл. Военные историки давно признали, что технические новшества практически бесполезны, если они не поддерживаются продуманной организацией. Именно тщательная организация людей и техники дала британцам преимущество в битве с Люфтваффе. Стивен Банге делает из своего исчерпывающего анализа битвы за Британию вывод, что ключом к успеху в ней стала чрезвычайно эффективная британская система раннего оповещения. Использование радаров, радио и телефонов и внимание и исполнительность командиров позволили королевским ВВС перехватить инициативу. Они собирали информацию, быстро передавали ее готовым к вылету эскадрильям и отправляли их в бой. Этот продуманный трехступенчатый подход, охватывающий разнородные задачи, хорошо описал лейтенант ВВС Чарльз Маклин, диспетчер воздушного сектора. Была разработана целая теория обороны силами истребительной авиации с целью избежать так называемого барражирования. Если охранять страну, постоянно держа в воздухе самолеты, вы выработаете ресурс двигателей и окажетесь на земле в момент атаки. Поэтому королевские ВВС разработали систему оповещения о приближающихся налетах. В первую очередь мы с помощью радара устанавливали местоположение самолетов, приближавшихся к Британии. Затем службы наблюдателей засекали их в момент пересечения береговой линии. Вся информация передавалась в шифровальную комнату, далее на командный пункт, где на столе оказывалась полная картина налета. Пусть она отставала на 3 или 4 минуты, этого было достаточно, чтобы поднять истребители в воздух, когда это действительно требовалось. Типичная картинка, которая представляется нам, когда мы думаем о битве за Британию. Молодые вихрастые пилоты, слоняющиеся возле своих самолетов, но готовые взлететь в любую минуту. Созданная в 1940 году система противовоздушной обороны Британии, эквивалент компьютера на мускульной тяге, эта замечательная система обработки информации в реальном времени эффективно способствовала сохранению ресурсов британской авиации, самолетов, пилотов и внимания личного состава. Благодаря, в том числе, ей, королевские ВВС с течением времени становились все сильнее. Второй причиной стало то, что британские авиационные заводы наконец стали работать быстро. Третьей причиной доминирования британцев оказалась некомпетентность немцев при проведении авиационных атак. Вопреки представлению о тевтонском воинском мастерстве, подход Люфтваффе был невероятно любительским, по заключению Банге, фактически сводясь к тому, чтобы полетать над Англией, сбросить некоторое количество бомб на то и на это, чтобы досадить людям, избить любой истребитель, который к ним приближался. «Не было совпадением», — продолжил Банге, «что столь непоследовательно действующий род войск был единственным в армии Германии, которым руководил нацистский политик Геринг, успевший, прежде чем уйти в политику, послужить пилотом и принять участие в Первой мировой войне. Гитлер будто бы любил повторять, что у него консервативная армия, реакционный флот и нацистская авиация. Эта политизированная авиация проникала в воздушное пространство Англии, будучи не готовой к тому, с чем ей предстояло там столкнуться. Ганс Эккехард Боб, пилот истребителя Мессершмитт 109, вспоминал туманный день, когда внезапно позади меня вынырнули спитфайры, идущие боевым порядком, четко выдерживая линию огня, и я изумился, как это возможно при полном отсутствии видимости сверху и снизу. Ответ, разумеется, заключался в прекрасно настроенном британском радаре и системе раннего оповещения. Немцы в дни своей славы постоянно переоценивали наносимый ими ущерб, и в середине августа 1940 года верили, что у Британии имеется всего 300 исправных истребителей. В действительности их было 1438, вдвое больше, чем всего за 6 недель до этого. Соотношение потерь всегда было в пользу британцев, потерявших в общей сложности 1547 своих самолетов и уничтоживших 1887 немецких. Поскольку большинство воздушных боев происходило над Англией, британские пилоты могли совершить за день несколько боевых вылетов. Снаряжение боекомплектом занимало у них меньше 4 минут. Если они были подбиты, то часто могли десантироваться на собственную территорию и снова вылететь. А выжившие после парашютирования немецкие пилоты становились военнопленными, многие гибли в ледяных водах Ла-Манша. По той же причине британцы потеряли в этот период больше членов экипажей бомбардировщиков, чем летчиков-истребителей. 801 против 544 человек. Жители также привыкли к бомбардировкам. Например, в ходе опроса, проведенного в середине сентября 1940 года по поручению правительства, 31% лондонцев ответили, что совсем не спали прошлой ночью. В середине октября о полном отсутствии сна сообщили только 5% опрошенных, а в середине ноября не пожаловался никто. Даже если бы немцы высадились на английскую землю, нужно было бы обеспечить снабжение плацдарма осенью 1940 года главным образом по морю. Тогда кораблям немцев пришлось бы иметь дело с королевскими ВВС в редкие моменты хорошей погоды и с ужасной погодой осеннего Северного моря все остальное время. Победа была достигнута вовсе не с ничтожным перевесом, заключил Банге в своей авторитетной истории «Битва за Британию». Люфтваффе не имели шансов. Однако все это намного очевиднее сейчас, чем в 1940 году. До тех пор, пока нападение японцев на Пёрл-Харбор не заставило американцев включиться в войну, они легко забывали, какой неимоверно трудной была война для Британии. Не случайно вступление американцев в войну описано лишь в третьем томе шеститомных мемуаров Черчилля о Второй мировой, а имя Дуайта Эйзенхауэра появляется примерно в середине четвертого тома. Оруэлл отметил отрезвляющий характер этого времени в дневниковой записи от 19 октября 1940 года. «Невыразимая тоска. Каждое утро, разжигая огонь с помощью прошлогодних газет, видеть промельки оптимистичных заголовков, обращающихся в дым». В том же месяце Черчилль жаловался в записке министру иностранных дел, что ошеломлен проблемой с этим обманщиком Кеннеди. Через несколько недель произошло беспрецедентное событие – переизбрание Франклина Рузвельта на третий президентский срок. Это стало большим облегчением для Черчилля, поскольку означало, что Америка будет помогать Британии открыто, без особой оглядки на изоляционистскую реакцию американского Среднего Запада. На месте это означало долгожданную возможность избавиться от посла Кеннеди. Но и отправленный домой, Кеннеди продолжил трепать языком. «С демократией в Англии покончено», — уверял он газетчиков, когда вернулся в Соединенные Штаты. «Более того», — добавлял он, — «она может провалиться и в США, поэтому нам нет смысла ввязываться». Затем Кеннеди, подумывавший о борьбе за президентское кресло, поехал на встречу с Рузвельтом домой к президенту в Гайд-парк, штат Нью-Йорк. Рузвельт собирался предложить ему остаться на уикенд, но после 10-минутной беседы с глазу на глаз передумал. Он выкатился в своем кресле-коляске из комнаты и сказал жене: «Я не желаю видеть этого сукина сына до конца своих дней. Пусть у него примут отставку и выставят отсюда». Элеонора Рузвельт возразила, что Кеннеди был приглашен на ланч и услышала в ответ распоряжение подать машину, дать ему сэндвич и посадить на поезд до Нью-Йорка. После она вспоминала этот день как один из самых ужасных в жизни. Вернувшись в Нью-Йорк, Кеннеди встретился с Чарльзом Линдбергом в отеле Уолдорф Астория. Линдберг записал в дневнике: «Он чувствует, как и мы, что положение Британии безнадежно и что лучше всего для нее было бы в ближайшем будущем начать мирные переговоры. Главным препятствием для договоренности, — добавил Кеннеди, — являются Черчилль и его надежда на вступление Америки в войну». Появление Хопкинса. Даже после того, как Черчилль добился вступления Британии в войну, он уделял много времени обхаживанию американцев и особенно нейтрализации влияния Кеннеди и других правых изоляционистов. Сначала он не мог найти верный тон. Его первые обращения к американцам временами звучат елейно, например, в двух предложениях новогоднего поздравления, направленного Рузвельту в начале 1941 года. «Сейчас, когда в снежной круговерти начинается Новый год, я считаю своим долгом от имени британского правительства и всей Британской империи сказать вам, мистер президент, с каким искренним чувством благодарности и восхищения мы восприняли памятное заявление, с которым вы в минувшее воскресенье обратились к американскому народу и сторонникам свободы на всех континентах. Мы не знаем, что нас ожидает, но с этим призывом к действию мы должны шагать вперед, воодушевленные, укрепившиеся духом, с уверенностью, высказанной вами, что в конце концов у англоязычных людей и всех, кто разделяет их идеалы, все будет хорошо». Рузвельт хотел знать больше о том, кто такой Черчилль на самом деле, и в январе 1941 года отправил в Лондон Гарри Хопкинса в качестве своего полномочного представителя. Бывший социальный работник, самый доверенный советник Рузвельта, Хопкинс получил задание оценить Черчилля как потенциального союзника в войне. Хопкинс настолько врос в жизнь президента, что переехал в Белый дом и ночевал в бывшем кабинете Авраама Линкольна, где тот подписал Декларацию независимости. Хопкинс был любителем трик-трака и карточных игр, покера, кункина, бриджа, а также, несмотря на болезнь, часто выбирался из дома на ипподром, где предпочитал ставить $2 на лошадей со слабыми шансами. Со стороны Рузвельта выбрать больного раком, страшно исхудалого Хопкинса, ему оставалось жить несколько лет. К тому же с глубоким скепсисом, относившегося к аристократическим замашкам и неумолкающей риторике, означало поставить перед Черчиллем трудную задачу. Частью задания Хопкинса в январе 1941 года было установить, действительно ли Черчилль непостоянен и половину времени пьян, как считал кое-кто в Вашингтоне. Воспользовавшись услугами новой компании Pan American Clipper, Хопкинс прилетел на гидросамолете из Нью-Йорка на Бермуды, оттуда на Азорские острова и, наконец, приводнившись на реке Теже в Лиссабоне, откуда вылетел рейсом British Overseas Airways в английский пул. Его встретил Брэндон Брэкен, советник Черчилля, являвшийся для него тем же, что и Хопкинс для Рузвельта. Это сразу показало, что миссия Хопкинса понята. Несмотря на свои левые взгляды, он пересек океан не для того, чтобы изучать тонкости социал-демократии или усовершенствования столовых для нуждающихся. Он прибыл для участия в военном совете о том, как помочь Англии и Черчиллю выжить. Хопкинсу не понадобилось много времени, чтобы восстановить силы после путешествия. На следующий день его припроводили на ланч с Черчиллем. Появился круглый, улыбающийся, краснолицый господин, протягивая пухлую руку для твердого, однако, рукопожатия, и приветствовал меня в Англии, сообщал Хопкинс президенту. Он писал свои послания, пользуясь пищевыми принадлежностями отеля «Кларидж» и отправляя их в Белый дом с курьером. Общее впечатление – короткий черный пиджак, брюки в полоску, умный взгляд и вкрадчивый голос. За супом, холодной говядиной и салатом Хопкинс откровенно сказал премьер-министру, что в Соединенных Штатах не вполне доверяют британцам, включая Черчилля. Я сказал ему, что в некоторых кругах полагают, что он, Черчилль, не любит Америку, американцев и Рузвельта. Отчитался Хопкинс президенту. Это подвигло его на едкие, но довольно принужденные нападки на посла Кеннеди, которого он считает виноватым в таком впечатлении. Черчилль ответил Хопкинсу тем, что, по его мнению, американцы хотели услышать, расписав прелести пасторальной Англии. «Мы не стремимся к богатству, не стремимся к территориальным приобретениям. Мы стремимся лишь к праву человека быть свободным. Мы стремимся к его праву почитать своего Бога, жить так, как он хочет, не опасаясь гонений. Когда скромный труженик возвращается с работы, окончив дневные труды, и видит дымок над крышей своего коттеджа в чистом вечернем небе, мы хотим, чтобы он знал. Тук-тук-тук. Тут он постучал по столу. Тайной полиции в его дверь не помешает его отдыху и не нарушит его покоя. Это было классическое черчиллевское плетение словес. Хопкинс, искушенный политический деятель, видел, когда ему скармливают наживку. Когда Черчилль спросил, как отнесся бы президент к его рассуждениям, Хопкинс процедил в духе Джона Уэйна из вестерна 1930-х годов. «Ну, мистер премьер-министр, думаю, президент не дал бы и цента за всю эту туфту. Видите ли, для нас важно только, чтобы с этим сукиным сыном Гитлером было покончено». Черчилль громко рассмеялся. Это был самый подходящий ответ, отвечавший его собственным задушевным чувствам и надеждам. Кончилось тем, что они проговорили несколько часов. Хопкинс доложил президенту, что ушел со встречи, убежденный в ложности сообщения о нелюбви Черчилля к американцам и Рузвельту. «Это просто чушь», — писал он. Неизвестно, что он сказал Рузвельту о пристрастии Черчилля к выпивке, но характеристика «ясный взгляд» в его описании, возможно, косвенно отвечает на этот вопрос. Британцы, за исключением Черчилля, относились к американцам скорее покровительственно. Типичный отзыв принадлежит сэру Александру Кадогану, дипломату высокого ранга в Министерстве иностранных дел, который после встречи с Хопкинсом записал в дневнике. Выглядит простым и славным. В корне ошибочная характеристика, причем данная человеком, профессия которого требует умения оценивать официальных иностранных гостей. Следующие два года Хопкинс будет оставаться главным связующим звеном между Черчиллем и Рузвельтом. Фактически, негласным министром иностранных дел при президенте. Во время первой поездки в Британию он пробыл там почти месяц, вдвое дольше, чем планировалось, и провел с Черчиллем 12 вечеров. Под конец визита Хопкинс обедал с Черчиллем и его ближайшим окружением в ресторане гостиницы Station Hotel в Глазго. За обедом Хопкинс встал и сказал: «Я полагаю, вы хотите знать, что я собираюсь сообщить президенту Рузвельту по возвращении». Действительно, присутствующие очень этого хотели. Хопкинс сказал, что дальнейший курс англо-американских отношений он предложит президенту с помощью Библии, и почти шепотом процитировал книгу Руфи, глава 1, стих 16. «Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Опустив следующий стих: «И где ты умрешь, там и я умру». Черчилль ответил слезами благодарности. Примерно в это время американцы твердо решили держаться стратегии «сначала Европа». Если Соединенные Штаты вступят в войну, то главным врагом будет Германия, а не Япония. И большинство ресурсов должно будет направляться через Атлантику. Для Черчилля это было, вероятно, самое важное решение американцев во Второй мировой войне. Сойдя в Нью-Йорке с самолета компании «Панам», Хопкинс заявил репортерам: «Могу сказать одно. Я не думаю, что Гитлер сможет одолеть этих людей. Он во многом устранил ущерб, который нанес англо-американским отношениям посол Кеннеди. Тем не менее, манипулирование продолжалось. В феврале 1941 года Черчилль заверил американцев, будто от них требуются лишь ресурсы – оружие, танки, самолеты, корабли, еда, топливо и деньги. Его знаменитое обращение к американцам «Дайте нам инструменты, и мы сделаем дело» вызывало симпатии. В этих словах была готовность к труду, скромность и кажущаяся простота. Однако эта искусная риторика была лукавством. Как бравировал Черчилль во время выступления, записал в дневнике американский военный атташе Рэймонд Ли, к тому времени бригадный генерал и один из самых пробритански настроенных сотрудников американского посольства на тот момент. Историк Ричард Той пришел к выводу, что Черчилль почти наверняка знал, чтобы закончить войну, потребуется не только богатство Америки, но и ее люди. Британская объединенная группа планирования в июне 1941 года пришла к заключению: активные военные действия Соединенных Штатов будут иметь принципиальное значение для успешного ведения и завершения войны. Иными словами, для достижения цели Черчиллю нужны были не только инструменты, ему был нужен весь человеческий и промышленный потенциал Соединенных Штатов. И он это знал, но не мог сказать.